Харрудское расширение. Были выдвинуты другие соображения, которые в равной степени не привели к окончательному выводу о кривизне Вселенной. Одно из них основывается на изучении Хабловского разбегания галактик в окрестности нашего местного сверхскопления. Центр этой системы расположен в скоплении галактик Девы. Местная неоднородность, возможно, простирается на 100 миллионов световых лет. Скопление галактик Девы, в свою очередь, является центральным максимумом в распределении галактик в некоторой области размером около 5 миллионов световых лет. Один из эффектов, связанных с этой локальной концентрацией галактик, состоит в небольшом замедлении общего хабловского темпа расширения. Страница 310. Поскольку имеется локальный избыток массы, а следовательно избыток гравитации, галактики разбегаются с меньшей скоростью, чем это должно было происходить в отсутствии местного сверхскопления. Величина этого замедления зависит от космологической модели. А рассмотрим Вселенную с критической плотностью. Ясно, что любой, сколь угодно малый локальный избыток массы нарушит точный баланс между гравитацией и расширением и приведет к меньшим скоростям разбегания галактик в этой локальной области. Однако в открытой модели Вселенной энергия расширения должна сильно превышать гравитационную энергию. Малые повышения локальной плотности в этом случае слегка увеличили бы гравитационную энергию, но не приводили бы к заметному замедлению темпа разбегания каких-либо галактик. Галактики попросту не испытывали бы сколько-нибудь заметного действия гравитационной силы и разбегались бы свободно. Только очень большая локальная неоднородность создавала бы достаточную силу, чтобы замедлить галактики внутри локальной области в открытой Вселенной. К сожалению, наши расчеты красных смещений и расстояний до многих далеких галактик настолько приближены, что пока мы не можем сделать каких-либо однозначных выводов. Имеется некоторое экспериментальное указание на то, что связанный с расширением локальный поток галактик вокруг нас является однородным и неискаженным. Это, по-видимому, говорит в пользу открытой модели Вселенной. Однако до сих пор нам не удалось изучить достаточно глубокие области пространства, поэтому окончательно неизвестно, существенно или нет замедление локального хабловского темпа расширения за счет гравитации, и следовательно мы не можем с определенностью сказать, открыта или закрыта Вселенная.